Напутствие. Не следует считать ответ карт истины в последней инстанции и принимать серьезные решения, основываясь исключительно на нем. Карты показывают наиболее вероятный курс развития событий, исходя из имеющихся на момент расклада условий. Разумеется, альтернативы порой укладываются в два или даже один итог. Но мы никогда не знаем, сколько вариантов развития у нашей конкретной ситуации. К тому же есть ситуации, которые нам нужно пройти, чтобы получить опыт, необходимый для нашего развития. И никакие гадания не помогут нам их избежать. Однако не принимать расклады во внимание, относиться к Таро несерьезно, как к игре, тоже неразумно. Раньше я часто поступал вопреки прогнозу карт, поскольку видел ситуацию иначе и считал себя правым. Но потом оказывалось, что правы карты, потому что на ситуацию влияли факторы мне неизвестные. После двух случаев с печальными последствиями, когда я сознательно проигнорировал плохой расклад и поступил, как мне представлялось правильным, я стал своевольничать реже. Нужен некий баланс. Доверяйте картам, но по возможности проверяйте их. Если над собой вы можете проводить любые эксперименты, то гадание другому человеку предполагает ответственность. Руководствуйтесь правилом «не навреди». Не давайте советов и не принимайте решения за других. Ваше дело – помочь человеку разобраться в проблеме. Делать выводы он должен сам. Не гадайте, если вас об этом не просят, даже из лучших побуждений. А если речь идет о вопросе жизни и смерти или профильной теме, в которой вы не разбираетесь, откажитесь. Если что-то пойдет не так, ответственность ляжет на вас. Желаю успеха в изучении Таро. Помните, лучший способ научиться читать карты – это работать с ними.